Глава 4. Крыльцо, по которому мы поднялись, оказалось широким и из желтого мрамора, с винтажными перилами и большими горшками с цветами. Двери Академии Бекелови бесшумно раскрылись сами. Но во всем громадном фойе тоже оказалось пусто. Только мраморный пол, колонны, куча дверей и широкая лестница с красным ковром, расходящаяся на две стороны. Ну точно, дворец! И все же безлюдность озадачивала. «Хотите сказать, это тоже нормально?» — обратилась я к Адонису. Вид у него растерянный. Кажется, он и сам не поймет, в чем дело. «Гм, не знаю», — пробормотал он. «Обычно в фойе кто-то да есть. В конце концов, камердинер или феи. Они часто прогуливают пары». Известие о прогуливающих феях озадачило и одновременно принесло облегчение. Конечно, факт наличия фей — та еще история, но, похоже, ничего человеческое им не чуждо. Учитывая полную кашу в моей голове, это небольшой, но плюс к пониманию происходящего. «Так», — решила уточнить я, — «и что будем делать?» Приступ сегодня уже был. По теории вероятности, лимит боли на сегодня исчерпан. Но все же хотелось немного определенности, а еще знать, что мне помогут. Этот Адонис ведь обещал. Только, судя по морщинам между его бровей, его собственная определенность сейчас тоже шатается. «М-м-м-м», — снова протянул он и потеребил кудряшку над лбом. «В любом случае мне нужно отвести вас к регистратору. Фиксация наличия магии, потом внесение в списки, а дальше уже как распорядятся. Да, так и поступим». Только направились в сторону какой-то вытянутой двери, как за спиной хлопнуло, потянуло сквозняком, а когда обернулась, фойе обнаружила рыжего Джека. Он вошел, отряхиваясь от пыли и перьев. И сперва нас не заметил. Но когда поднял голову, губы растянулись в улыбке. «О, вы еще здесь! Повезло мне!» У меня его появление вызвало противоречивые эмоции. Глупо отрицать, он красавчик и точно привык к быстрым победам. Такая уверенность привлекает, но именно это одновременно и бесит. «Нет-нет, Тиффани, держись от этого чертенка подальше!» Адонис надулся, как индюк, хотя при его комплекции это не так просто, и собрался что-то сказать. Но парень повертел головой и выдохнул. «А где народ? Куда все вымерли?» Голос прозвучал удивленно. И пока курьер соображал, что сказать, у меня вырвалось. «Сами не знаем». Удивление с лица парня тут же слетело. На его смену пришла шкодливая улыбка со слепительно белыми зубами. Кажется, даже глаза засветились зеленью. «Тоже мне, Локи». «Может, вместе выясним?» предложил парень и подошел. «Я Джек Линдегрин, адепт второго курса Бекелови, и разбираюсь тут получше, чем ты». Обращался он напрямую ко мне, будто нарочно игнорируя Адониса, из-за чего тот надувался и пыхтел еще больше. А я подумала, лучше бы он не подходил, потому что вблизи кажется вообще неотразимым и привлекательным, той самой чертовщинкой, от которой обычно теряешь голову, влюбляясь в актеров и музыкантов. И смотрит так, будто предлагает что-то запрещенное, безрассудное, но абсолютно невероятное. «Дыши, Тиффани, дыши и сохраняй трезвость!» Наконец курьер выдохнул. «Вы забываете обо мне. Я все еще здесь и все еще сопровождаю мисс Янг. И не успокоюсь, пока она не окажется в безопасности». Меня эти слова даже немного обеспокоили. То есть я в опасности? Рыжего Джека это, кажется, только повеселило. Он снова усмехнулся и проговорил. «Да бросьте, мистер Капло, она же в Бекелове, какая опасность? Тем более сейчас тут только я». «Вот именно!» Многозначительно отозвался курьер магов и, развернувшись ко мне, легонько, но настойчиво подтолкнул под локоть. «Пойдемте, мисс Янг, у нас еще дела». Сейчас разберемся, куда все подевались и на месте ли регистратор. От рыжего он меня уводил довольно настойчиво, а мое любопытство возросло еще больше. За что, интересно, Адонис так взъелся на этого Джека? Нет, понятно, девушкам он точно разбивает сердца, такой только этим, наверное, и занят. Но курьер-то тут при чем? Джек тем временем довольно быстро, даже как-то пританцовывая, пересек зал и выглянул в окно под лестницей. «Эй, мистер Капло!» — позвал он. Курьер продолжал вести меня дальше. «Не обращайте внимания, мисс Янг, он сейчас отстанет», — отозвался курьер. Моя голова все еще повернута назад, и прекрасно вижу, как рыжий Джек влип лицом в стекло и всматривается за него, явно с интересом. Он снова позвал. «Мистер!» Реакция Адониса оказалась такой неожиданной, что я вздрогнула. Он всплеснул руками и резко развернулся. «Ну что вам еще надо, мистер Линдегрин? Вам мало этой какофонии всю ночь, так теперь еще и отвлекаете от работы?» На эту внезапную вспышку с изумлением смотрела и я, и Джек, который, к слову, умудряется заигрывать взглядом. Он точно заигрывает, слишком глаза блестят. Поддаваться на эти попытки завладеть вниманием я не собиралась и нарочно повернулась к нему спиной и лицом к курьеру. Тот надувается, пыхтит и кажется очень недоволен. Рыжий Джек сдаваться, очевидно, не собирался. «Я просто хочу сказать», — начал он. «Что?» — опять оборвал его Адонис, и мне показалось, что курьер слишком уж бурно реагирует на этого Джека. «Опять задумали какую-нибудь пакость? Имейте в виду, на этот раз я не смолчу. Все донесу ректору». Джек пробормотал довольно тихо, но я почему-то услышала. «Вы и в прошлый раз грозили». Услышал это и Адонис. «Грозил и сообщил», — выпалил он так, что голос стал каким-то слишком высоким. Даже забеспокоилась, не сорвал ли связки. «Но у него было много дел, ему некогда заниматься пакостями каждого адепта». «Тогда какой смысл угрожать?» — задумался Джек и улыбнулся хитро и одновременно невинно. А я еще больше насупилась. «Нет, никаких поблажек ему, ни капли, никаких Джеков Линдегринов!» «Ну, класс, я даже его заковыристую фамилию запомнила». «Отлично, ничего не скажешь». Думала, голос курьера выше быть не может. Я ошиблась. Кажется, своей следующей фразой он перешел на контратенор. «Вы хамите?» — взвизгнул он. «Имейте в виду, если продолжите в том же духе, я этого так не оставлю. Я дойду до ректора, до магического ареопага, до...» Джек закатил глаза. Причем даже этот жест дался ему с игривой легкостью. У меня никогда не получалось так кокетничать. Хотя, кажется, это женская привилегия. Скрестив руки, он зевнул и сказал. «Я просто хотел сказать, что за этим окном, во внутреннем актовом дворе, походу, общее собрание. И на это стоит посмотреть. Но если не хотите, идите дальше, ищите регистратора. Хотя, кажется, вон он, в третьем ряду слева». Смысл сказанного до курьера магов дошел, как поняла, не сразу. Он пару секунд хлопал ресницами, за которые я успела 100 раз заметить, как рыжий хам меня разглядывает. И ведь даже не стесняется, будто уже придумал, куда позовет меня на свидание. Я сама себя мысленно одернула. Ни о каком свидании с этим чертенком речи быть не может. 100 раз видела, как девчонки в старших классах сохли по вот таким самовлюбленным и уверенным в себе, влюблялись по уши, а потом рыдали над разбитым сердцем. Нет, со мной этот номер не пройдет. Этот павлин, если что и получит от меня, то только пинка. Наверное, мои мысли отразились на лице и выглядели забавными, потому что Джек чему-то усмехнулся. Зато Адонис Капло наконец выдохнул и, размахивая руками, широкими шагами приблизился к окну. Сделал он это слишком быстро и чуть не впечатался носом в стекло. Но успел застыть, постепенно округляя глаза. «Это что за... сборище?» — изумился он. «Когда я уходил, никто не объявлял о собрании». Пришлось последовать за курьером к окну. Правда, оно небольшое и слишком высоко. Мне видно только кусок громадной беседки и густой плющ на ней. Я стою слева от Адониса, радуясь, что курьер служит барьером между мной и рыжим чертенком. Но тот не растерялся и обошел его, оказавшись еще левее и рядом со мной. Ничего умнее, чем снова надуться, я не придумала. А парень хмыкнул. «Ты специально так губы надуваешь? Или они у тебя сами такие пухлые?» На такую очевидную провокацию я не среагировала. Точнее, сделала вид, что не реагирую. Хотя на самом деле захотелось дать парню в лоб, чтобы стереть эту самоуверенность с его лица. Я промолчала, а Адонис продолжил. «Нет, правда. Почему все здесь? Как это вышло? Неужели я отсутствовал так долго?» Джек открыл рот. Очевидно, собрался ляпнуть очередную псевдоостроумную фразу, но Адонис не дал. «Хотя», — протянул курьер, — «я перемещался через спонтанный портал телепортера. Возможно, мое время растянулось». Джек присвистнул. «Спонтанный? Это Вивианий портал? Вы рисковый курьер, мистер Капло». Адонис отмахнулся, хотя по лицу вижу, ему лестно и приятно. «Просто работаю над картой курьера», — сказал Адонис. «Так, если все там, давайте тоже во дворик. Не хочется пропустить что-то важное». Джек как-то боком подшагнул ко мне. Его голос прозвучал приглушенно. «Я бы мог тебе сам все показать, только надо отделаться от дорогого и навязчивого Адониса». На этот раз решила ответить. Скорчила самую фальшивую улыбку и произнесла. «Дорогой и навязчивый Адонис как-нибудь без тебя справится». «О, так ты разговаривать умеешь?» — хмыкнул он. «Ты знаешь, что умею. Не строй из себя дурака». Рыжий усмехнулся и стал похож на лиса из какого-то мультика. «Что? Еще и с зубами? Ну все, ты мне уже нравишься». Меня его компания стала раздражать. «Избавь меня от такого счастья!» — закончила я. «Ну как же я могу?» — сказал Джек и как-то подшагнул, будто собирается то ли под локоть взять, то ли обнять. К счастью, я даже не успела возмутиться. Адонис в буквальном смысле вырос между нами. Я снова увидела его спину в костюме и услышала его голос. «О, мисс Янг, не беспокойтесь, я не брошу ее в неведении и рекомендую немедленно отправиться во внутренний двор». По протяжному вздоху поняла, что Рыжий рассчитывал на другой результат, но ему пришлось смириться. Я же, когда пошли через арку по коридору, вообще рот раскрыла. Все светлое, мерцающее, с какой-то розовато-золотистой лепниной. На полу мрамор, тоже розоватый, и на стыках со стенами подсвечен матовым. Не выдержала, проговорила. «Красиво! Как такое сделали? Тут ведь нет электричества, да?» Адонис кивнул, а рыжий Джек сдвинул брови. Кажется, он и сам не против рассказать. «Нет уж, обойдется. Надо сразу давать понять, что ему здесь ничего не светит. Электричество в основном удел низкомагичных миров, таких как противовесный. А здесь используется масло каменных грибов». «Каменных грибов?» — не поверила я. «Грибы бывают каменными?» «Бывают», — сообщил курьер. «Выращивают на гномьих фермах глубоко под землей. Ими потом промазываются стыки и декорируют отделку. Отличное средство против диких пикси. Они не любят их свет». «Отлично. Что ж, теперь буду знать, здесь есть гномы и какие-то дикие пикси». У меня вырвалось. «Да». «Вы не переживайте, в стенах Бекелови пикси только домашние», — поспешил успокоить меня Адонис. «Они не безобразничают. Ну, разве только в мелочах». Идущий слева от меня Джек хохотнул так громко, что под своды улетело эхо. «Да, конечно, не безобразничают. Клавиши ореховой пастой мне тролли вымазали». «Так, значит, еще и тролли. Хорошо, запомним». Адонис пожал плечами. «Может, и тролли. Или вы сами со своими дружками-волосотрясами пока предавались бесчинству и блуду». Я не сдержала смешка. А у Адониса есть чувство юмора, хотя и немного чопорное. Кажется, это задело рыжего Джека. Он как-то приподнял подбородок и сообщил. «Во-первых, не волосотрясы, а музыканты. А во-вторых, не бесчинству и блуду, а служению богини вдохновения в окружении прекрасных муз. «Называйте, как хотите, мистер Линдегрин», — равнодушно сказал курьер. «Порядочнее вы от этого не становитесь». Даже мне такой переход на личности показался слишком. Хотя особо не знакома ни с этим Джеком, ни с его блудными дружками. Но промолчала. Зато сам Джек ответил. «Вы бы поосторожней со словами. Вдруг мне покажется, что вы оскорбляете адепта Бекилови». Когда я покосилась на Адониса, он продолжал смотреть куда-то вперед и, кажется, совершенно не испугался угрозы Джека. Все такой же прямой и четкий. «Оскорбляю? Вам показалось, мистер Линдегрин. Правда, пусть даже облеченная иносказательно, не может быть оскорбительной. Или вы стесняетесь своего дара? Осмелюсь заметить, именно это и показалось бы странным, будь это так. Мы ведь все знаем поучительную историю одного курьера магов, который желал вместо своего дара какой-то другой, и все знаем, чем это обернулось, да? Кажется, сравнение с каким-то нерадивым курьером Джека напрягало еще сильнее. Думала, вспылит. Но он, на удивление, удержался. Только сказал. «Это вам показалось. Я не стесняюсь своего дара. Наоборот, горжусь». Тут уже не выдержала я. Слишком долго они переговариваются недомолвками. «А что за дар?» Губы Адониса недовольно скривились. Он явно готовил колкий ответ, но использовать его не успел. Рыжий опередил. «Я бард», — сказал он. «Маг-музыкант. У меня музыкальная группа». Произнес он это с таким пафосом и гордостью, что я, наверное, должна была тут же растечься в лужу или сорвать с себя лифчик и бросать его в воздух. Как же? Конечно, музыкант. Они все помешаны на себе и с другими общаются только для того, чтобы потешить самолюбие и в очередной раз убедиться, какие они неотразимые. Еще в школе видела таких. В одного даже чуть не влюбилась. Но, к счастью, был конец года, я выпустилась, а там поступление и не до этого. И вот мир другой, а парни все те же. Понятно. Как можно холодней, заключила я и направила взгляд туда же, куда и Адонис. К большой арке, до которой всего пара метров, и откуда доносится чей-то уверенный и четкий голос.